И даже при взгляде на саму книгу радости не появлялось, хоть убей. Даже если тексты его, история принадлежала полностью Фукаэре. Эта девчонка рассказала ее, вытянув каждое событие из своего подсознания. Его теневая роль техника-оператора сыграна. Какая бы судьба ни ожидала это произведение в будущем, Тенго это уже не касалось. И не должно касаться. Не вынимая книг из пакета, он упрятал их на самую дальнюю полку, чтобы даже случайно те не попались ему на глаза. После той ночи, когда Фукаэри заночевала у него, в жизни Тенго довольно долго ничего не менялось. Часто шел дождь, но Тенго почти не обращал на это внимания. Необходимость следить за погодой никогда не входила в список его жизненных приоритетов. Фукаэри после той ночи никак не давала о себе знать. Скорее всего, это означало, что у нее все в порядке. День за днем Тенго кропал свою книгу, а параллельно строчил статейки на заказ. Безымянный журнальный мусор, на сочинении которого несложно отвлечься для разнообразия. Да и платили за это, стоит признать, на удивление неплохо. И, как всегда, трижды в неделю ездил в колледж читать лекции по математике. Чтобы только забыть о многих неуютных вещах, в основном связанных с Коконом и Фукаэри, Тенго все чаще уходил в математику. Стоило ему только погрузиться в мир чисел и формул, как его сознание с легким, почти ощутимым щелчком переключалось в абсолютно другой режим. С его губ слетали совершенно иные слова, а тело задействовало совершенно другие мышцы. Менялись интонация и выражение лица. Тенго нравилось ощущение от этой метаморфозы. Словно переместился из комнаты в комнату или сменил одну пару обуви на другую. В мире чисел Тенго чувствовал себя свободнее, чем в повседневной жизни, и красноречивее, чем в мире писательства. Хотя отчасти и понимал, что убегает в математику чисто удобства ради. В каком из миров он остается настоящим собой, было непонятно. И все же он научился, естественно, не задумываясь, переключать этот тумблер в голове. Ибо осознавал, как сильно это умение необходимо его натуре. Стоя за кафедрой в колледже, Тенго призывал студентов восхищаться стройностью математической логики. Нет смысла в том, чего нельзя доказать, но когда все доказательства выстроены, мировые загадки, точно нежные устрицы, сами раскроют створки у вас на ладони. Сраженная его пафосом и красноречием, юная аудитория впитывала лекции точно губка. Вместе с конкретным решением Тенго неизменно расписывал и притаившуюся в той или иной задаче интригу. Когда он оглядывал зал, сразу несколько абитуриенток 17-18 лет готовы были поклясться, что с помощью математических терминов учитель откровенно с ними флиртует, ибо все его страстные метафоры слишком напоминали предварительные ласки за 5 шагов до постели. Эти юные девы просто физически ощущали, как он гладит их по спине элегантными формулами, шепча на ушко жаркие теоремы. Однако с тех пор, как Тенго повстречал Фукаэри, эротических намеков абитуриентки на лекциях больше не слышали. Может, все от того, что ему не хотелось зарываться носом в пижамы, которые они надевали. Да, Фукаэри — натура особенная, в который раз подумал Тенго. Даже сравнивать с кем-нибудь бесполезно. Неужели она и правда значит для меня больше, чем я полагал? Но в каком смысле? Сдается мне, эта девочка — нечто вроде зашифрованного послания, которое я уже получил, но никак не могу прочесть. Но, как бы там ни было, с мыслями о Фукаэре пора кончать, — отдернул себя Тенго. Это было идеальное решение, принятое им со всей логикой, на какую он только мог опираться. От воздушного кокона, загромождающего полки книжных магазинов, от загадочного Эбисуно-сенсея и от всех этих подозрительных сектантов лучше держаться как можно дальше. Да и с Камацу в ближайшее время по возможности не стоило бы пересекаться. Иначе все закончится полным крахом, хаосом, в котором для логики вообще не останется места, водоворотом, из которого не выплыть уже никогда. Впрочем, Тенго хорошо понимал, что быстро порвать с Камацу не получится, как ни старайся. Слишком далеко они уже вместе уплыли. Это тебе не кино Хичкока, где героя затягивают в ловушку, пока он об этом не подозревает. Нет, брат, ты прекрасно знал, что рискуешь, но все-таки позволил заманить себя на борт чертова Титаника, и корабль отчалил. Мало того, что эту адскую махину уже не остановишь, так ты еще и сам превратился в одну из главных ее шестеренок. Слушай теперь гул двигателя, да повинуйся вращающим моментам. Камацу позвонил на третьей неделе победного шествия Кокона по спискам бестселлеров. Телефон проснулся в 11 вечера. Переодевшись в пижаму, Тенго забрался в постель. Ему хотелось немного почитать, выключить торшер и заснуть. Он сразу догадался, что это Камацу. Такие уж у этого человека звонки. Как в любом тексте что-нибудь читается между строк, между трелями звонка от Камацу отчетливо слышалось. Это он и никто другой. Поднявшись с постели, Тенго прошел к телефону, снял трубку. Делать это совсем не хотелось. Больше всего ему хотелось просто заснуть. И увидеть во сне и реуматейскую кошку, Панамский канал, озоновый слой или Мацуо Басё. Все что угодно, лишь бы подальше отсюда. Ириоматейская кошка. Подвид бенгальской кошки, найденной только на острове Ириомоте, самой южной точке японского архипелага Рюкю. Долгое время считался отдельным видом. Мацуо Басё. Кинзаку, он же Мунэфуса. 1644-1694 года жизни. Великий японский поэт, теоретик стиха, создатель жанра эстетики хокку, на основе дзен-буддийского принципа озарения, оказал огромное влияние на развитие японской литературы средних веков и нового времени.